Ганфайтер был еще жив. Он кружил по комнате, не подпуская оборотня к священнику. В одной руке нож, в другой пистолет. На морде оборотня можно было увидеть пару ран, оставленных пулями. Ганфайтер патроны зря не расходовал. Демон смотрел за схваткой, и выражение довольства на его лице сменилось досадой. Не такого результата он ждал, совсем не такого. Ганфайтер слишком увлекся схваткой. Он не видел ничего вокруг себя. А тем временем оборотень, которому Чарли подрубил лапу, подкрался сзади. Тихо, не спеша, он крался, словно кот к мышке. Оборотень даже не хромал. Он уже успел заживить разрубленную лапу. Харпер сделал пару неуверенных шагов вперед, чувствуя, как шатает его из стороны в сторону. В последний момент оборотень что-то почувствовал. Он замер на месте и навострил уши. Но для него было уже слишком поздно. Чарли обрушил секиру вниз, перерубая твари позвоночник. Сам едва не упал, утратив равновесие. Однако каким-то чудом он все же остался стоять на ногах. Оборотень валялся на полу и никак не мог подняться на лапы. Даже просто перевернуться не мог, чтобы уйти от неминуемой смерти. Чарли глубоко вздохнул, примерился и опустил секиру точно на горло оборотня. Отрубить голову одним ударом не получилось. Позвоночник слишком крепким оказался. Пришлось ударить еще раз. Ганфайтер тем временем прижал последнего оборотня к камину. На морде чудовища вместо глаза зияла неровная рана, оставленная метким выстрелом. Оборотень открыл пасть, намереваясь кинуться вперед, но ганфайтер оказался проворнее. Недолго думая, он выстрелил прямо в пасть оборотня. Волк захрипел и заскулил. Из пасти полилась кровь. Он отпрянул назад, угодив с задницей в камин. Шикарная черная шерсть занялась моментально. Оборотень принялся метаться по комнате, скуля и подвывая. Воздух наполнился отвратительным запахом паленой шерсти. С каждой секундой огонь разгорался все сильнее. Теперь едва ли не вся тварь была объята огнем. «Мой дом!» Чарли кинулся на перерез оборотню и прервал его мучение одним молодецким ударом. Вовсе не милосердие двигало поступками Чарли в тот момент. Он боялся, что оборотень подпалит дом. Но все равно мужчина не успел. Огонь уже полыхал на чудом уцелевших шторах, вовсю горел на обломках мебели, из которой пытались сделать жалкое подобие баррикад. Даже стены и те занялись. С каждой секундой в комнате становилось все жарче. К Чарли подошел ганфайтер. «Нужно уходить». Мужчины кинулись в центр комнаты и открыли люк. Чарли тут же сбросил туда секиру, моля бога, чтобы женщины затаились где-нибудь возле стены. Судя по тому, что ни крика, ни мата в ответ не прилетело, леди поступили крайне благоразумно. Ганфайтер притащил ружья и тоже бросил вниз. «Нужно забрать Симона». Священник, не переставая читать молитву, посмотрел на мужчин и отрицательно покачал головой. «Пойдем, Чарли, он прав. Ему в любом случае не поможешь». «Знаю я!» — Чарли закашлялся. Едкий дым так и лез в горло, сбивая дыхание. «Ты первый».